Закулисье. Татьяна Лескова примеряла в грим-уборной новую шляпу. «Хороша, небесно хороша!» На пороге появился благородный отец. «Ты уж прости, голубушка, что без стука, но, помнится, ты мне это дозволила. Михаил Романович, милый, заходите. Что, опять?» «Горит душа, дружок. Только ты можешь понять страдания русского актера». «Сейчас». Татьяна открыла шкаф и вынула стакан в подстаканнике и бутылку коньяка. Михаил Романович взглянул на этикетку. «Святые угодники, Шустовский, довоенный! И где взяла?» «Олег Леонидов, которому вы доверили нашу тайну, дал мне две бутылки». «Господи, есть же еще благородные люди! Ты его любишь?» «К сожалению». Михаил Романович в два приема осушил стакан, вынул из кармана папиросу. Занюхал. «А почему, к сожалению?» «Безответная любовь всегда жалко». «Эх, голубушка, наигралась ты в пьесах Островского и Антоши Чехова. Тебе нельзя не любить. Хочешь, я поговорю с Олегом?» «Не надо. Пусть все идет, как идет». Опять без стука распахнулась дверь. Вошла Елена Иратова. «Послушай, милочка, здороваться надо», — перебил ее благородный отец. «А вы, как я вижу, уже приняли». «Так вот, милочка, я не хотела объясняться с тобой на следующий день, но все-таки должна тебе кое-что объяснить». «Монолог Раевской», — засмеялся благородный отец. «А вы не лезьте не в свое дело. Ты не меня, а себя подвела. Строила из себя гимназистку. Не захотела обеспеченно жить». «С кем?» — Татьяна встала. «С тем хамом со шпорами. Нет уж, возьми его себе». «У меня есть все. А ты пытаешься мои объедки подобрать. Если я захочу, Леонидов ко мне на животе приползет, как побитая собака». Она посмотрела на Татьяну, увидела гранатовый браслет. «Ну, эту безделушку он для тебя на аукционе выиграл». Лена махнула рукой. На запястье опустился сапфировый браслет с бриллиантами. «Пошла вон», — твердо сказала Татьяна. «И никогда не подходи ко мне». «Ты еще прибежишь ко мне!» Лена крепко саданула дверью. «Сука!» — в сердцах сказал благородный отец. Елена с чувством победительницы вошла в грим-уборную, заклеенную ее кино и театральными афишами. На полу в больших вазах завядшие цветы, она села и закурила. Достала красивую серебряную рюмку и бутылку ликера. Выпила. Посмотрела в зеркало на раскрасневшееся лицо победительницы и осталась довольна. В дверь постучали. «Войдите». На пороге стоял адъютант Саблина. «Здравствуйте, Елена Сергеевна». «Здравствуйте, милый Миша. А где ваш командир?» «Он прислал вам письмо». Адъютант вынул из полевой сумки конверт. «Письмо?» — удивилась Лена. «Что за новости?» Она взяла конверт, распечатала, начала читать. «Елена, нам придется расстаться. Приехала из Киева моя семья. Жена и дети, спасибо за чудные дни. Надеюсь, останемся друзьями, Юрий». «Интересный вы девиль», — опустив письмо, сказала Лена. «А мои вещи?» «Не беспокойтесь, Елена Сергеевна, их час назад отвезли к вам на квартиру». Елена злобно посмотрела на адъютанта. «Не беспокойтесь», — он приложил руку к козырьку. «Все, до носового платочка собрали». «И на том спасибо. А жена откуда взялась?» «Марья Ивановна? Так она всегда была». «Значит, врал мне красный генерал». «Никак нет. Мечтал. Ответ будет?» «Передай ему, что он говнюк». «Так и сказать?» Адъютант козырнул, звякнул шпорами и вышел. Лена налила еще рюмку ликера, выпила, закурила, посмотрела в зеркало. «Сволочь краснопусая!» Она взяла бутылку и хлебнула из горлышка.